А во, зачем ты это сделал? Раздраженно спросила Дон. Черт, все пошло не так, как я планировал. Я все еще учусь, ты же знаешь. Вот что касается твоей силы призрачного всадника. Есть больше, чем одна способность, тогда просто огонь и сила, чтобы сжечь души и увеличить силу. Есть также стихийные силы, такие как молния и мороз, но эти силы теряются внутри испуганных камней. Найдите камни и принесите их к древней статуе дракона, и это даст вам и всем другим призрачным всадникам силы, которые были потеряны в течение тысяч лет, сказал Намун. Как та сила пузыря, которую ты использовал, сказала Сара. Именно, сказал Намун. Ждать, откуда ты это знаешь, спросил Шон, поскольку никогда раньше об этом не слышал. Большинство призрачных всадников выбираются из духа призрачного всадника. Другие такие же кровные линии, как ваша и Турака, и поскольку духовный мир был отделен от физического на протяжении тысячелетий, сказал Намун. Другие силы, которыми мы обладали, тоже были потеряны, сказал Шон. Именно, сказал Намун. Ладно, пошли, сказала Сара. У нас когда-нибудь будет выходной? Спросила Дон. Несколько часов спустя. Один из вас все время говорил, что мои главы спорохромают, и я согласен, так как гораздо интереснее играть в игры, а не читать их, поэтому я собираюсь ускорить это, чтобы добраться до главы, которую вы так долго ждали. Легион против режима. Бесконечная война, если быть точным. Довольно скоро девочки нашли всех стрекоз и все камни, возвращающие им давно утраченные силы, которые были забыты за тысячи лет. Хорошая работа, девочки, сказал Шон, когда младший держал своего любимого дракона. «Ты уже выбрал себе имя, приятель?» – спросил Шон, заставив Джуниора хихикнуть. «Спайра», – сказал Джуниор, заставив Шона и Диану рассмеяться, прежде чем последний поднял ее сына. «С днем рождения, младший», – сказала Диана, целуя его в щеку и заставляя хихикать. Несколько дней спустя Шон сидел в своем кабинете, просматривая различные отчеты на мониторе с кабелем, прикрепленным к голове. Получив оставшиеся дары, оставленные генералом, его ум стал более развитым, чем когда-либо прежде. «Никогда не перестает пугать меня», — сказал Тилбот, увидев кабель у себя в голове и заставив Шона хихикнуть, прежде чем тот отсоединился. «Со временем ты к этому привыкнешь. Есть новые сообщения?» — Шон спрашивал о режиме. «Ничего. Знаешь, можно подумать, что после того проклятого трюка, который выкинул Лютер, они начнут полномасштабное вторжение», сказал Тальбот. «Ну, он, наверное, хочет, чтобы это был честный бой. В конце концов, он сказал, что хочет убить меня на виду у всех. И учитывая, что Лютер держал меня в укрытии, он не может позволить, чтобы все смотрели, когда маньяк управляет миром», сказал Шон. «Истинный. И все же у меня такое чувство, что он скоро нападет», сказал Тальбот. «Между тем, дурацкий мозг», закричал Фредди, превращая одного из своих подчиненных в пыль. «Я напомню вам всем в последний раз. Я отвечаю за режим по приказу Таноса и Дарксайда. Мое слово здесь закон», раздраженно завопил Фредди. Постоянно его подчиненные умоляли наконец начать войну с Легионом. Ну, в любом случае, ворчуны более низкого ранга. С другой стороны, его помощники были гораздо более терпеливы. Даже его правая рука Макаров был готов ждать годы, прежде чем начнется война. «Но сколько нам еще ждать?» – спросил Шакбласт. После очередного поражения от руков Тоботов и Десептиконов Шакбласт был завербован в режим вместе со своими войсками. «Терпение, друзья мои, у меня уже есть план действий. Как только я получу сигнал, мы начнем полномасштабное вторжение на Землю, и мой брат наконец-то заплатит за убийство моей матери», – закричал Фредди, держа голографическое изображение Земли, прежде чем раздавить ее. Глава 85. Глава 85. Легион против режима, добро против зла. Прошло уже несколько недель с первого дня рождения Джуниора. В то же самое время оборона легионов была поднята и запущена. По всему миру были установлены мощные пушки, способные уничтожить крупный корабль за один раз. Кроме того, в то время флот Земли был на высоте благодаря технологическим чудесам предтеч. Однако, как ни удивительно, в Легион вступили новые члены. Одной из таких групп будет Лига Убийц, возглавляемая Рааль Гулем. Он видел, что Легион действительно наводит порядок во Вселенной любыми необходимыми средствами. Еще одна группа – это Фонари. Стражи видели в Легионе конец всему хаосу и начало стабильности во Вселенной. Однако в последнее время есть одна забота обо всем остальном – режим. В последнее время они нападали на небольшие аванпосты, которые, хотя и не имели никакого стратегического значения, все еще беспокоили. Сейчас Шон разговаривал со старым другом, Ник Риес. Совсем недавно режим атаковал еще один аванпост. «Что такое РИА?» – спросил Риес, поскольку это была последняя запись перед тем, как камеры перестали работать. Непонятный режим по состоянию на последние два недели нападал только на небольшие аванпосты. «Я думаю, что они что-то задумали», — сказал Шон в своих доспехах. «Организация Объединенных Наций была уведомлена об этом, и они полагают, что выдвинут требования», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Режим не предъявляет требований, они просто делают то, что хотят. Они казнили трех человек и сбили пилота», — сказал Риес. «Лин послал их туда, чтобы получить ценную информацию, но, к счастью, ее не было», — сказал Шон. «Шон, это заведение черная дыра. Как, черт возьми, они вообще попали в этот сектор, не подняв тревоги?» — спросил Риес. «Мой брат очень похож на меня. Он умеет строить планы», — сказал Шон. «Шон, для этой операции требовалась полная штурмовая группа, а не команда из четырех человек», — сказал Риес. «Ник», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Я полностью согласен, но объект не был стратегически ценным. Не было смысла посылать вторжение, если в нем не было ничего ценного», — сказал Шон, подходя к окну. «Кто еще об этом знает?» — спросил Риес. «Прямо сейчас?» — спросил Шон, открывая окно, показывающее снаружи полный флот земных крейсеров на параде, поскольку сегодня Легион был полностью работоспособен после месяца ремонта правительств мира. «Да, сейчас», — спросил Ник. «Ты и все остальные в Легионе. Сообщения были отправлены всем, когда это произошло», — сказал Шон, глядя на свое растущее правительство, которое меняло мир к лучшему. «Шон, это преднамеренный акт агрессии. Мы должны быть там в патруле, а не устраивать парад», — сказал Риес. «О, но сегодня особенный день. Легион, наконец, оказал огромное влияние на Вселенную. Мы официально новое правительство, которое решает проблемы Вселенной», — сказал Шон. «Кроме того, мы даже не знаем, куда нанести удар, поскольку понятия не имеем, где они находятся», — сказал Шон. «Значит, мы ничего не делаем?» — спросил Риес. «Поверь мне, мои инстинкты бесконечно совпадают с твоими. Однако мы все еще служим земному правительству на сегодня», — сказал Шон. «На данный момент?» — спросил Риес смущенно, заставив его усмехнуться. «После того трюка, который выкинул Лютер, правительства всего мира все еще обеспокоены тем, что не были готовы к войне. Все, что потребуется, это еще один инцидент, прежде чем Легион получит полный контроль над миром навсегда», — сказал Шон, садясь. «Еще один инцидент, как еще одно вторжение», — сказал Риес. «Ну, это могло бы помочь», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Возможно. Но все же почему бы нам не попытаться напасть на них сейчас? Мы могли бы заставить половину Легиона обыскать всю Вселенную меньше, чем за день», — сказал Риес. «Я не говорю, что мы не можем, но прямо сейчас это особый день для Легиона. Мы усердно работали в течение 4 лет, и теперь людям больше не нужно скрывать свою личность от мира. Преступность снизилась почти до 0%. Я говорю, что мы заслужили этот день», — сказал Шон, прежде чем на мониторе появилась женщина-старшина. «Командир, Е3Н ждет вас на крыше», — сказал старшина. «Спасибо», — сказал Шон, прежде чем ее образ исчез. «Что такое Е3Н?» — спросил Риес, заставив его ухмыльнуться, и встал. «Иди посмотри сам», — сказал Шон, когда они вышли из офиса, где их ждал Селтер. «Сколько их было?» — спросил Селтер. «Все 4 кя», — сказал Риес. «Сэр, простите меня, но это парадное дерьмо, полная чушь. Мы должны быть там и искать режим», — сказал Селтер. «Я не возражаю, но это особый день для Легиона», — сказал Шон, открывая двери на крышу, где собрались другие солдаты с земли, чтобы наблюдать за крейсерами. «Должен признать, это 11-й флот всего за короткий месяц», — сказал Риес. «Легион не жалеет денег. Теперь наш флот объединен с остальной частью Легиона», — сказал Шон, прежде чем десантный корабль приземлился рядом с ними. Шон открыл дверь, и внутри корабля их ждал робот. «Командир Крюгер», — сказал робот, втягивая его внутрь. «Какого черта?» — спросил Селтер. «Кажется, мы нашли Е3Н», — сказал Риес. «Бинго, старшина первого класса 3-го дивизиона», — сказал Шон. «Зовите меня Этин, сэр», — сказал Этин. «Это специальный проект для Легиона или один из ваших личных?» — спросил Риес. «И то, и другое понемногу», — сказал Шон, прежде чем адмирал Рейнс поднял трубку. «Теперь, когда вы познакомились с нашим особым пополнением в Легионе, мы можем отправиться на церемонию», — сказал Рейнс, когда они взлетели. «Ты держал этот проект в тени, Шон», — сказал Рейнс. «Мне нравится время от времени удивлять людей», — сказал Шон. «Мы покажем его на церемонии», — сказал Рейнс. «Вы ведь знаете, что я боюсь сцены, сэр», — сказал Этин. «У тебя есть чувства, Этин?» — спросил Селтер. «Вообще-то да, я ношу в себе мозг фермера-человека», — сказал Этин. «Срань господня, ты это серьезно?» — спросил Селтер. «Нет, мэм, нисколько», — сказал Этин, заставив Шона и Рейнса хихикнуть. «Он взял тебя лейтенантом», — сказал Шон. «Не знал», — сказал Селтер, когда они пролетали над большими пушками. «Оружие Эотиса, небольшой страховой полис, который я создал на случай железнодорожных пушечных платформ и энергосистемы, подвел нас», — сказал Шон. «Железный щит Земли, большая огневая мощь», — сказал Этин. Однако внезапно произошло нечто неожиданное. Пушки Эотиса последовали за ними. «Сэр», — сказал Этин. «В чем дело?» — спросил Шон. «Оружие Эотисов. Похоже, они следят за нашими кораблями», — сказал Итан. «Чего ждать?» — сказал Шон в тревоге, прежде чем пушки начали стрелять по ним и крейсерам. «Мы ранены», — закричал Рейс, когда пилота ударило шрапнелью. «Не могу ее контролировать», — закричал Селтер, пытаясь управлять пушечным кораблем. «Крейсеры режима приближаются», — завопил Итан. «Черт, Брейс», — крикнул Шон, когда они разбились. «Черт, как такое могло случиться?» — спросил Шон, пинком распахивая дверь. Оглядевшись, он увидел, что войска режима были уничтожены вспышкой и зеленой стрелой. «Что за чертовщина только что произошла?» — спросила зеленая стрела. «Режим контролирует наши пушки Эотис. Нам нужно добраться до башни и вернуть контроль, иначе они уничтожат флот», — сказал Шон. Они быстро бросились к башне, прежде чем увидели крейсера режима в воздухе, высаживающие десант для вторжения. «Это спланировал режим», — сказал зеленая стрела, стреляя в нескольких солдат. «На это ушли бы годы. Они могли иметь спящего агента внутри, и никто из нас даже не знал об этом», — сказал Этин. «Это вполне возможно. Мы с братом очень похожи. Мы оба строим планы, которые почти безупречны», — сказал Шон, прежде чем два бластера материализовались из воздуха, прежде чем он начал взрывать режим. «Берегись», — крикнул Флэш, когда один из крейсеров Легиона потерпел крушение. «Вот дерьмо», — крикнул Шон, когда волна дыма окутала улицу. «Группируйтесь», — крикнул Рейс, когда дым рассеялся. «Нам нужно добраться до башни, и немедленно», — сказал Рейнс. «Я знаю», — сказал Шон перед тем, как смертельный удар и Блейд упали рядом с ними. «Здесь кровавая бойня», — сказал Блейд. «Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю», — сказал Шон, прежде чем капсулы начали падать рядом с ними, показывая новых супербоевых дроидов. «Я все понял», — сказал Флэш, используя свою скорость, чтобы разорвать их на части. «Почему они нападают на нас?» — спросил Этин. «Мой брат уже много лет пытается взять власть в свои руки. Тот, кто управляет Землей, управляет Вселенной», — сказал Шон. «Он знал, что весь наш флот будет здесь», — сказал Селтер. «Он ждал такой возможности», — сказал Рейс. «Ни хрена себе», — сказал Шон, прежде чем выбить дверь, обнаружив внутри еще несколько солдат Легиона. «Вот ты где», — сказал Резнов, когда он, Хиллбой, Джулия и Бэтмен подошли к ним. «А где остальные?» — спросил Шон. «Везде. Мы разбредаемся, чтобы похудеть», — сказал Бэтмен. «Нам нужно отбить башню, чтобы вернуть контроль над орудиями Эотиса», — сказал Рейнс. «Наши ребята ждут приказа», — сказал Хиллбой. «Тогда давай покончим с этим», — сказал Шон. «Довольно скоро Легион возглавил атаку на башню. Иди, иди, иди», — крикнул Маркус, направляя свой лансер на одну из саранчевых, прежде чем пустить в ход бензопилу. «Справа», — заорал Прайс, стреляя в нескольких солдат режима. «Берегись, РПГ», — закричал Сэндмин, когда их чуть не сбили. Шон поднял войска режима с земли, прежде чем раздавить их. Однако внезапно рядом с ним прогремел взрыв, заставивший его обернуться и увидеть Апокалипсис. «А черт», — сказал Шон, — «это было так давно, мальчик», — сказал Апокалипсис, прежде чем они оба заняли боевую позицию. «Залезай в башню и верни контроль над нашими орудиями Эотиса, пока они не уничтожили флот», — кричал Шон, когда они с Апокалипсисом дрались друг с другом. «Право», — сказал Рейс, когда он и его люди ворвались в башню. «Этин, нам нужно присматривать за этой комнатой», — сказал Рейнс. «На нем, сэр», — Этин сказал, показывая им кадры внутри, показывающие, что 5 солдат режима были внутри с кем-то еще. Осталась только половина флота. Земная часть легиона закончена. Начало последовательности самоуничтожения. Человек сказал, что вводит коды. Йетхенриес закричал, заставляя его сломать дверь, и легион вывел войска режима и остановил последовательность уничтожения. «Чего мне не хватает?» – спросил Шон, волоча за собой тело апокалипсиса. «Ничего особенного», – сказал Риес. «Сейчас посмотрим», – сказал Шон, снимая маску с таинственного человека, который упивался тем, что он Зартан. «О, это все объясняет. Неудивительно, что все прошло так идеально. Зартан мастер маскировки», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Вы только оттягивали неизбежное. Вскоре режим будет контролировать планету, а затем и всю Вселенную», — сказал Зартан. «Уведите его отсюда». Шон сказал, чтобы его войска сделали именно это. «Нам нужно подняться в воздух», — сказал Риес. «Истребители уже в пути», — сказал Шон, когда они выбежали на улицу, где к ним подлетели 3 реактивных самолета. «Этин, ты с Риесом. Нам нужно вывести режим из нашего воздушного пространства, пока не прибудет остальная часть легиона», — сказал Шон, садясь в самолет. «Давай устроим мне ад», — сказал Риес, когда они пролетали над городом. «Черт», — сказал Шон, увидев разрушение. «Отправляйся на орбиту. Я хочу, чтобы эти ублюдки убрались с моей планеты», — Шон сказал, что готовит двигатели. «Вас понял», — сказал Селтер, прежде чем они взлетели в атмосферу. «Давайте дадим им бой, который они не скоро забудут», — сказал Шон, когда они летели к врагу. Вскоре вражеский флот был уничтожен в мгновение ока. «1 балл в пользу легиона», — сказал Селтер. «Нам нужно перегруппироваться. Планируйте контратаку», — сказал Шон. «Сэр, я думаю, что у нас есть входящий», — закричал Этин, когда появился огромный эсминец с большой пушкой наверху. «Черт!» — крикнул Шон, прежде чем он начал уничтожать флот. «Шон, берегись!» — крикнул Риес, прежде чем истребитель Шона был подбит. «Черт!» — крикнул Шон, прежде чем катапультироваться, прежде чем он взорвался. «Мой скафандр может снабжать меня кислородом. Не беспокойся обо мне», — попытался сказать Шон. «Вставить супербой из саундтрека линкора». Внезапно неожиданно появились сотни крейсеров. «Что за черт?» — закричал Селтер в шоке, прежде чем они начали стрелять по суперразрушителю. «Сосредоточьте все внимание на этом носителе», — сказал Шон, прежде чем двое мужчин в мандалорианских доспехах подлетели к нему. «Полегче, сэр, мы вас поймали», — сказал один из мандалориан, прежде чем его отнесли на корабль. «Возмездие идет курсом на перехват», — сказал аллигатор по комму. «Это отрицательно. Отступайте», — закричал Риес. «Приказ капитана», — сказал аллигатор перед тем, как возмездие столкнулось с авианосцем. «Нет», — закричал Селтер. «Капитан Элдер дал нам шанс. Огонь по этому чертову крейсеру немедленно», — крикнул Шон. «Вас понял, сэр», — сказал аллигатор, когда последние оставшиеся крейсера с земли открыли огонь по авианосцу, прежде чем он ушел. Как только это было сделано, все трое высадились на корабль. «Спасибо за помощь», — сказал Шон. «Не проблема, мы встретимся на крейсере», — сказал один из мужчин, прежде чем улететь. Конец песни здесь. Шон пробрался в кабину пилотов и увидел там несколько человек. Один из них был человеком с белой кожей, каштановыми волосами и карими глазами. Следующим был мужчина с серой кожей, голубыми глазами и красными отметинами на теле. Следующей была женщина с зеленой кожей, рыжими и каштановыми волосами и темными глазами. Следующей была женщина с белой кожей, большими темными глазами и какими-то вещами на голове. Еще раз, что это за штуки? Следующий на самом деле был енотом, как человек. Затем появилось маленькое существо, похожее на дерево, и, наконец, женщина с синей и пурпурной кожей и механическими частями тела. «А ты кто такой?» – спросил Шон. «Мы стражи галактики, большой парень», – сказал енот, удивив Шона. «Говорящий енот», – сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Почему все так говорят?» — сказал енот, заставив Шона хихикнуть. «Это всего лишь мелочь. Зовут Питер Квилл. Это мои партнеры Дракс, Гамора, Богомол, Ракета, Грут и Небула. Мы прибыли, как только узнали, что ваш брат планирует нападение на Землю», — сказал Квилл. «А все остальные, кто пришел с тобой, я уже знаю о мандалорианцах», — спросил Шон. «Все это часть Вселенной». Он встал против темного всадника. «Каждый точно знает, на что он способен», — сказал Дракс. «Да ни хрена себе. Посадите этот корабль на возмездие. Мне нужно переговорить с капитаном Алдером о том, чтобы его корабль врезался во врага», — сказал Шон. «Ты все понял», — сказал Квилл, ведя корабль к крейсеру. Вскоре они приземлились в ангаре, прежде чем войти внутрь. «Я думал, мы тебя там потеряли», — сказал Риес. «Ты должен был бы уже знать меня, Ник. Меня не так-то легко убить». Шон сказал, что перед тем, как они отправились в командный центр, они видели десятки солдат ранеными или убитыми. «Черт», — сказал Ракит. «Все это произошло во время катастрофы?» — спросил Ракит. «Могло быть гораздо хуже», — сказал человек, известный как Кри, у которого на голове тоже был красный металлический плавник. «Привет, Йонду», — сказал Квилл. «Я тебя знаю, Йонду Уданта, предводитель опустошителей», — сказал Шон. «Правильно понял, сынок. Каждый из нас решил помочь ему. Пусть лучше у нас будет свобода, а не рабство», — сказал Йонду. «Нам нужна вся возможная помощь. Примерно половина нашего флота только что была забита», — сказал Селтер, прежде чем Шон убрал какие-то обломки с дороги к командирскому центру и захлопнул дверь. «А где Альха?» — спросил Шон, прежде чем заметил мешок для трупов и открыл его, обнажив Альху, что заставило его вздохнуть. «Проклятый старик», — сказал Шон, прежде чем закрыть ее. «Извините, сэр, он погиб вместе с кораблем», — сказал Ламар, когда двое грабителей унесли тело. «Кто теперь имеет право командовать кораблем?» — спросил Шон. «Ну, технически это должен быть лейтенант Риес», — сказал Аллигатор. «Военный совет на линии, командир», — сказал Боутс. «Соедините их», — сказал Шон. Внезапно на экранах появился военный совет, состоявший из Тома, Лейна, Росса, Тальбота, Шепарда, Эйлинга, Паккарда, Ричлинда, Брикса, Хоффмана, Риенса и Блейка. «Приятно видеть, что у нас появились новые союзники», — сказал Том. «Лучше жить на свободе, чем бояться, сэр», — сказал Йонду. «Давайте проясним нашу нынешнюю ситуацию. Теперь мы официально находимся в состоянии войны с режимом. Более половины нашего флота с земли было уничтожено за один день. Из-за применения капитана Малдером силой прибытия наших союзников противник был вынужден отступить. Однако в настоящее время только Тигрица, Возмездие, Дух Огня и Бесконечность являются нашими единственными кораблями, доступными для войны», — сказал Лейн. «Наш курс действий — купить земле больше времени, пока мы не сможем восстановить наш флот», — сказал Росс. «Я думал, у Легиона тысячи кораблей», — сказала Мандалорианка в розовых доспехах. «Мы делаем это в целом. Однако Земля только сейчас начинает строить свою собственную после трюка, который Лютер провернул 2 месяца назад», — сказал Тальбот. «А как насчет лунных врат?» — спросил Шон. «Все еще под обстрелом. И нам нужен этот порт, чтобы снабжать нас деталями, необходимыми для восстановления нашего флота», — сказал Брикс. «На данный момент Легион полностью контролирует Землю», — сказал Ричлинд. «Хороший, давайте вернем этот порт обратно», — сказал Шон, когда передача закончилась. «Довольно скоро они прибыли на Луну. Вот мой план. Мы высаживаемся и выводим войска режима. Я также должен предупредить людей, что там могут быть гражданские лица вместе с войсками береговой охраны», — сказал Шон. «Ничего такого, с чем бы мы не справились», — сказал мандалорианин в розовых доспехах. «У тебя есть имя?» — спросил Шон, прежде чем она сняла шлем. У нее была загорелая кожа, оранжевые и голубые волосы и карие глаза. «Сабина Рен», — сказала Сабина. «Ну, Сабина, ты поедешь со мной», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Я уж думал, ты никогда не спросишь», — сказала Сабина. «Какое у тебя задание, дрон?» — спросил Амар Итина. «Здесь есть какая-то проблема?» — спросил Шон. «Да, у меня есть один. Мы собираемся лететь на вражескую территорию, и капитан берет с собой беспилотник», — сказал Амар, прежде чем Шон бросил на него свирепый взгляд и подошел к нему. «Сэр?» — спросил Амар немного испуганно. «Отвали, Этин мой друг и хороший солдат. У тебя есть проблемы, тогда я предлагаю тебе покончить с этим», — крикнул Шон. «Да, сэр», — сказал Амар. «Ладно, давайте выдвигаться», — сказал Шон, садясь в грузовик. «Это должно быть весело», — сказал Квилл. «Хорошо, пусть читают, чтобы высадить 5-4-3-2-1», — сказал Аллигатор, открывая ворота, прежде чем они выехали. «Берегись», — закричала ракета, когда в них чуть не попали из РПГ. «Мы должны врезаться в станцию», — сказал Ламар. «Сделать его», — сказал Шон, прежде чем они въехали в стеклянное окно и врезались в него, прежде чем окно закрылось. «Ну, это было весело», — сказал Этин, поднимая Шона. «Давай покончим с этим», — сказал Шон. «Легион боролся против режима, пытаясь очистить их. Однако неожиданно появились Дарт Мол и два воина Ситха. «О, замечательно», — сказал Шон, прежде чем они активировали свои световые мечи и бросились на него. Шон вытащил клинки Хаоса и с легкостью убил две лапы, прежде чем Мол бросился на него и их клинки столкнулись. «Я уже давно жду, чтобы убить тебя, ты жалкий слабак», — Мол попытался сказать, прежде чем задохнулся от боли, когда лезвие прошло прямо сквозь него сзади, заставив его посмотреть и увидеть Небулу и Гамору. «Дочь Атанаси», — сказал Мол, прежде чем Шон схватил его за шею и сломал. «Вы обе дочери Таноса?» — спросил Шон, усыновленный. «И мы больше не следуем за ним после того, что он сделал с нами», — сказал Небула. «Я могу это понять», — сказал Шон. Довольно скоро они добрались до ангара, где стояли 4 истребителя. «Ладно, пошли», — сказал Шон. «Теперь это моя забава», — сказал Рокет, садясь на заднее сиденье вместе с Крилом. «Я хочу, чтобы эти вражеские истребители покинули мое воздушное пространство», — сказал Шон, когда Сабина села с ним на заднее сиденье. «Вас понял», — сказал Ламар, уходя с Селтером, Айтин, с Риесом. «Давай полетим», — сказал Рокет, когда Квилл улетел вместе с остальными. Вскоре они отправились на крейсер режима и оставили там свои истребители. «Установите заряд», — сказал Шон. «Роджер». Этин сказал, что посадил заряд на стекло, прежде чем оно взорвалось, отправив большое количество солдат режима в окно, прежде чем они вошли, и закрыл окно, прежде чем восстановить гравитацию. «Так мы уничтожим этот корабль или как?» — спросил Рокет. «Пока нет. Сначала самое главное — получить любую полезную информацию с этого корабля и любое оружие, которое мы можем использовать против них», — сказал Шон. «Кажется, я что-то нашел», — Этин сказал, просматривая их файлы. «Бинго. Позиции флота, а также расположение к режимам высших руководителей», — сказал Этин. «Есть что-нибудь о темном всаднике?» — спросил Ламар. «Отрицательный. Я думаю, что этот суперперевозчик единственный, у кого есть такое местоположение», — сказал Этин. «Об этом мы поговорим позже», — сказал Шон, когда они вылетели к вешалке, убивая других солдат режима по пути, прежде чем они открыли двери вешалки и вернулись к своим бойцам. «Юнду разнесет этот корабль на куски», — сказал Квилл. «Мое удовольствие», — сказал Юнду, когда его флот полностью уничтожил авианосец. Вскоре все снова сошлись на его возмездии. «Расскажи мне здесь хорошие новости», — спросил Шон. «У нас есть много и шансы искалечить руководство режима», — сказал Лейн, показывая дату, которую украл Этин. «Согласно полученным данным, у нас есть расчетное время, когда лидеры режима будут встречаться», — сказал Лейн. «А кто такие лидеры?» — спросил командир Кри. «Командир Кобры, барон Штрукер, Зема и этот Менендес тоже будут там», — сказал Том. «Менендес, я думал, его держат в плену на Корусканте», — спросил Шон. «По-видимому, нет. Ваш брат очень убедительно переключился во время своего перевода. Я узнал об этом несколько часов назад», — сказал Лейн. «Есть еще кто-нибудь на этом корабле, о ком нам следует знать?» — спросила Сабина. «Разведка предполагает, что королева Саранчи Майра тоже будет там. Она третий по старшинству член режима», — сказал Тальбот. «Это возможность, которую мы не можем упустить», — сказал Шон. «Именно поэтому ты собираешься убить их», — сказал Том. «Прямо тогда, со мной Селтер и Риес, остальные ждут дальнейших распоряжений», — сказал Шон. Позже, Шон, Риес и Селтер терпеливо ждали прибытия режима, прежде чем внезапно появились их крейсера. «Давайте покончим с этим», — сказал Шон, когда они воспользовались устройством, чтобы открыть нижнюю дверь, прежде чем войти внутрь. «А какой именно план?» Селтер до того, как костюм Шона сменился на стандартный костюм режима, а его лицо было закрыто. «Я собираюсь проникнуть в зал заседания и уничтожить лидеров. Вы обеспечите мне охрану», — сказал Шон. «Вас понял. Удачи», — сказал Селтер перед уходом Шона. Шон прошел по коридорам, прежде чем нашел конференц-зал. «Найти их, все, кроме королевы Майры», — сказал Шон. «Она у меня. Сейчас она идет на собрание», — Селтер сказал, что видел ее на камерах. «У меня нет времени ждать», — сказал Шон, прежде чем подняться наверх и положить что-то в вентиляционные отверстия. «Это 4 мертвых лидера», — сказал Шон, нажимая кнопку, и комната наполнилась зеленым газом, заставив их закашляться, прежде чем они начали падать замертво. «Отличная работа, а теперь встретимся здесь», — сказал Риес. «Вас понял», — сказал Шон, направляясь по коридору, прежде чем заметил уходящую Майру. «Я нашел Майру». «Воздержитесь от вызова флота», — сказал Шон. «Чего ждать? Нет, мы можем убить ее, когда прибудет флот», — сказал Риес, прежде чем Шон последовал за ней. «Черт возьми», — сказал Риес. Майра свернула в коридор, прежде чем ее затащили в тень. «Помнишь меня?» — сказал Шон, заставив ее зарычать. «На этот раз ты не сможешь нас остановить, мальчик. Твой брат уничтожит твой драгоценный легион, и земля станет нашей», — сказала Майра. «Я так не думаю. Вы только застали нас врасплох. Это ошибка, я гарантирую, что вы больше не повторитесь. К сожалению, вы не доживете до того, чтобы увидеть это», — сказал Шон, прежде чем свернуть ей шею, убив ее мгновенно. «Шон, силы режима уже в пути», — сказал Риес. «Я уже в пути. Это делает пятерых лидеров мертвыми», — сказал Шон. «Позже. Выдающаяся работа. Это подорвет цепочку командования режима», — сказал Лейн. «Мы все еще должны найти Фредди. Какова наша следующая цель?» — спросил Шон. «Сатурн, Луна, Титана. Последние разведданные предполагают, что у них там есть установка для сбора топлива для своих кораблей», — сказал Рейнс. «Как же мы этого не заметили?» — спросил Шон. «Неизвестный. Но сейчас это не имеет значения. Мы хотим, чтобы этот объект был уничтожен. С покалеченным руководством режима они окажутся во временном хаосе», — сказал Блейк. «Временно?» — спросил Рокет. «Пока Фредди дышит, режим будет продолжать действовать», — сказал Лейн. «Согласованный. Давайте подготовим людей», — сказал Шон. «Так как же мы будем действовать на этот раз?» — спросил Йонду. «Сначала будет послана небольшая группа для обеспечения безопасности ЛЗ. Как только это будет сделано, мы сможем сосредоточиться, захватить и уничтожить объект», — сказал Шон. «Сэр, а что, если этот перевозчик придет и все усложнит для нас?» — спросил Амар. «Мы с этим разберемся», — сказал Шон. «Позже». Вскоре Шон и его команда приземлились на Титане. «Я действительно думаю, что мы должны были идти в полном составе, сэр», — сказал мандалорианин. «Не хватает места. Плюс таким образом мы можем сохранить элемент неожиданности», — сказал Шон. «Он прав. Нам нужно держать это в секрете, пока мы не сможем привести подкрепление», — сказал Квилл. «Давайте покончим с этим», — сказал Шон, когда они направились к зданию. По пути они молча убили несколько солдат режима. Вскоре они достигли идеального места, где можно было вызвать войска. «Подкрепление уже в пути, Салтер», — сказал, как несколько десантных кораблей. «Провел быструю разведку в башне. Попробую угадать, кто руководит операцией», — сказал Риес. «Просветить меня», — сказал Шон. «Генерал Пласт, с ним целый взвод элитных войск режима», — сказал Риес. «Пласт, да», — ухмыльнулся сержант. «Я так долго ждал, когда же наконец избавлюсь от этого урода», — сказал сержант. «И я тоже. Если у нас будет четкий выстрел, мы его возьмем», — сказал Шон. Довольно скоро они двинулись к башне. «Стреляйте в этих ублюдков», — закричал Ламар, когда тяжелые танки уничтожили режим. Однако внезапно появился Олимп Монс. «Вот дерьмо», — закричал Маркус, когда он начал стрелять по танкам. «Теперь внутрь», — крикнул Шон, когда солдаты вошли внутрь. «Я же говорил, что эта штука появится», — сказал Ламар. «Да, я знаю», — сказал Шон, прежде чем экраны в комнате включились, показывая Макарова. «Привет, Крюгер», — сказал Макаров. «Макаров, мне следовало догадаться, что вы будете командовать таким судном. В чем дело? Мой брат не настолько храбр, чтобы спуститься и встретиться со мной лицом к лицу», — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «У Фредди есть дела поважнее, чем у тебя. Если бы я был на вашем месте, я бы сдался. Вы не можете надеяться уничтожить мой корабль с тем, что осталось от вашего флота», — сказал Макаров еще до того, как появились мандалорианские крейсера и начали атаковать Олимп. «У меня еще есть союзники Макарова», — сказал Шон, прежде чем передача закончилась. «Ты же знаешь, что я последую его совету, белый человек», — сказал Пласт через громкоговорители. «Пласт, где ты? Ты бесхребетный трус», — сказал Шон. «Может быть, трус, но тот, у кого есть абсолютная безопасность. Теперь неважно, насколько сильным ты стал после нашего последнего столкновения, ты никогда не сможешь разрушить эту башню в одиночку. Он сделан из самого редкого металла во вселенной, адамантин», — сказал Пласт. «Черт возьми», — сказал Шон. «Думаю, у меня есть предложение на этот счет», — сказал Салтер, когда несколько пустых истребителей полетели вниз. «К башне ведет трубопровод. Мы уничтожим его из источника, и башня взорвется изнутри», — сказал Селтер. «Солт, я могу поцеловать тебя прямо сейчас», — сказал Шон, заставив ее улыбнуться. «Выиграй эту войну, и я, возможно, позволю тебе», — сказал Селтер. «Хватит разговоров о любви, давайте покончим с этим», — сказал Ракета, когда они направились к своим истребителям. «Давай разнесем это место к чертовой матери», — капитан Блит сказал, что ведет свой истребитель на меня, — сказал Шон, когда они полетели к концу трубы, ища источник топлива. «По моей команде, огонь», — сказал капитан Блейд, когда они выпустили свои ракеты по источнику, прежде чем трубопровод начал взрываться. «Нет, нет, нет», — заорал Пласт, когда его башня была разрушена вместе с ним. «Ха, это 6 лидеров, убитых за один день», — сказал Шон перед тем, как они полетели на возмездие. «Позже, выдающаяся работа, сынок», — сказал Рейнс, — «это 6 убитых лидеров. Может, они и покалечили земной флот, но на нашей стороне мастерство и удача», — сказал Шон. «Чертовски верно», — губернатор Таркин доложил, что другие фракции режима по всей вселенной уничтожаются, пока мы говорим. «Эта война может закончиться раньше, чем мы думали», — сказал Рейнс. «Я бы на это не поставил», — сказал Небула, привлекая их внимание. «Вы хотите что-то добавить, мисс?» – спросил Тальбот. «Фредди получает прямые приказы от кого-то гораздо более могущественного, чем он», – сказал Дракс. «Танос?» – спросил Лейн. «Да, поверь мне, Фредди – мелкая рыбешка по сравнению с ним», – сказал Квилл. «Мы только один раз столкнулись с его войсками около 4 лет назад, когда Лаки был тогда врагом. Насколько он опасен?» – спросил Росс. «Чрезвычайно. Он уже уничтожил половину населения других миров и охотится за всеми 6 камнями бесконечности», — сказала Гамора. «Мы уже встречали несколько таких камней в прошлом. Камни пространства, времени, разума и реальности. Камень разума в основном находится под нашим контролем из-за видения. Доктор Стрэндж и его группа магов защищают камень времени. Легион теперь имеет контроль над космическим кубом, который изучается для дальнейшего использования в Легионе, и камень реальности находится в надежных руках», — сказал Тальбот. «Мы отдали камень силы ядру Новы, которая сейчас помогает Легиону. Они заперли его в хранилище подальше от него», — сказал Квилл. «А как насчет последнего? Камень души?» — спросил Лейн. «В таком месте, где даже Танос не сможет его достать», — сказала Гамора. «Надеюсь, ты прав. Тем временем мы могли бы, наконец, сделать перерыв, чтобы заманить сюда Макарова», — сказал Рейнс. «Что именно вы имеете в виду?» — спросил Шон. «Мы нашли в нем имплантат. Мы полагаем, что он передает сигнал. Когда этот сигнал умирает, появляется Макаров и забирает землю», — сказал Рейнс. «Вот почему он взял под свой контроль оружие Эотис. Как только они были уничтожены, Макаров и Фредди вошли и вторглись», — сказал Дракс. «Нам нужно извлечь имплантат хирургическим путем. У Зартана все еще может быть какая-то полезная информация, так что он нужен нам живым», — сказал Лейн. «Хаэм, ах, я знаю только того человека, который сделает эту работу. Давний друг», — сказал Шон. «Мне кажется, я знаю, кого ты имеешь в виду», — сказал Том. «Позже, вставьте экипаж морской полиции. Ты же знаешь, что в наши дни я обычно играю на мертвых, а не на живых», — сказал Даки, когда его проводили в медицинский кабинет, где Зартан лежал в полной отключке. «Но в данном случае я готов сделать исключение», — уточнил Даки. «Как ты его поймал?» — спросил Гипс. «Пытался уничтожить наши орудия Аттиса, чтобы проложить путь для мощного флота вторжения. Как только устройство выйдет из строя, мы сможем допросить его для получения дополнительной информации. Я не позволю ему сорваться с крючка», — сказал Шон, пока Даки делал свою работу. «А не разумнее ли было бы, если бы этот марсианский охотник прошел фазу и уничтожил его?» — спросила Эбби. «Я думал об этом сначала, но он и его племянница вместе с теневой кошкой сейчас все в поле. Даки был единственным, кому я доверяю достаточно, чтобы сделать это и сохранить ему жизнь», — сказал Шон. «Знаешь, это почти напоминает мне дело, которым Диназа занимался некоторое время назад, когда встречался с дочерью торговца оружием. Бедняга набил себе брюхо наркотиками, чтобы перевести их в деревню. Еще очень тесак», — попытался сказать Даки. «Отвратительно», — сказал Шон. «Я хотел сказать, отвратительно, но это работает», — сказал Даки, заставляя их хихикать. «О, я скучала по вам, ребята», — сказал Шон. «А, вот и мы», — Даки сказал, что вынимает устройство, прежде чем сесть. «Идеальный», — сказал Шон, хватая устройство. «А что именно ты собираешься с этим делать?» — спросила Эбби. «Ну, просто я собираюсь разбить эту чертову штуку и заманить их сюда». Шон сказал, что собирается это сделать. «Не собираетесь отследить сигнал?» — спросил Гибс, заставляя его остановиться. «Хм, что ж, это хорошая идея. Но вопрос в том, есть ли у нас время. Сейчас на кону жизни людей», — сказал Шон. «Я верю, что Эбби может отследить сигнал. Никто другой не знает, как отследить сигнал, как она», — сказал Даки, вытирая руки. «Ты думаешь, что сможешь?» — спросил Шон. «У тебя есть гарем?» — дразняще спросила Эбби, заставив его усмехнуться, прежде чем вручить ей устройство. Минуту спустя, «мне удалось отследить сигнал, но я не узнаю эту систему», — Эбби сказала, показывая звездную систему. «Я знаю, это родной мир ситхов, Карибан. Вот почему мы никогда не могли их найти. Мы никогда не подозревали, что они действуют в мертвом мире», — сказал Шон. «Ну, по какой-то причине я могу только отследить сигнал, но не могу получить приличный», — сказала Эбби. «Неважно, мы получили то, что нам нужно», — сказал Шон, целуя ее в щеку и заставляя улыбнуться. «Спасибо», — сказала Эбби, когда он уходил. Минуту спустя. «Готовы начать?» — спросил Рейнс. «Всегда», — сказал Шон, разбивая транспондер. «Я получил сигналы», — сказал Квилл. «А вот и они», — закричал Йонду, когда флот режима, включая Олимп, появился перед тем, как они открыли сильный огонь из орудия Эттиса. Макаров заглотил наживку. Завопил Ракет. «Вставить приходи и получи свою любовь от Guardians of the Galaxy Soundtrack. Давайте поднимемся на корабль. Я хочу, чтобы Макаров был мертв», — крикнул Шон, летя к кораблю и обнаружив несколько знакомых лиц. «Ну, разве это не сюрприз?» — сказал обратный Флэш, когда он, Зум, Свитар и соперник окружили его. «О, черт возьми!» — сказал Шон. «Какие-нибудь последние слова перед тем, как мы тебя убьем?» — спросил Зум. «Просто напомнил, что все они выглядят как версии Флэш сериала, за исключением того, что Свитар не является копией Барри Аллена. Да, бум!» — сказал Шон, прежде чем они все взорвались, а их кишки разлетелись во все стороны. «Спасибо, дедушка-генерал», — сказал Шон. Квилл влетел с выключенными наушниками, слушая свою музыку, прежде чем взорвать режим. Затем Бэтмен взлетел и приземлился, прежде чем вывести войска режима с легкостью, не убивая их, конечно. Затем Чудо-женщина прилетела и использовала свое лассо на режиме, чтобы врезать их в стены. «Это почти так просто», — сказал Шон, прежде чем поднять в воздух несколько саранчевых, прежде чем они взорвались. «Макаров должен быть в командном центре», — сказал Бэтмен. «Я знаю», — сказал Шон, прежде чем они прибыли в указанный центр, и Шон вышиб дверь, заставив ее врезаться в нескольких солдат режима, прежде чем Макаров попытался застрелить их, но Шон бросил нож в его сердце, заставив его задохнуться от боли. «Это из-за Макарова. Где Фредди?» — спросил Бэтмен. «Я уже знаю, где он. Он на родной планете ситхов Карибане», — сказал Шон, заставив Макарова сверкнуть глазами. «Даже если ты убьешь меня, ты никогда не сможешь убить его. Фредди без колебаний убьет тебя», — сказал Макаров, прежде чем закашляться кровью. «Бла-бла-бла», — сказал Ракет. «Я Грут», — сказал Грут. «Какая разница?» — спросил Ракет. «Моя смерть ничего не значит», — сказал Макаров, прежде чем открыть свою грудь, показывая на них различные взрывчатые вещества, заставляя их расширить глаза, прежде чем Шон поглотил его в фиолетовой сфере, и взрыв был сдержан, в то время как Макаров был ничем иным, как пылью. «И что теперь?» — спросил Квилл. «Мы перегруппируемся с остальным флотом Легиона и покончим с этим раз и навсегда», — сказал Бэтмен, согласованный. «Пора нам с братом уладить это дело навсегда», — сказал Шон. «Позже, весь флот Легиона вместе с тем, что осталось от режима, сражался за планету. Шон, конечно же, пошел на сторону планеты, чтобы покончить с этой ерундой со своим братом. Но прежде чем он успел войти в храм, его преградила машина красного цвета. «А я тебя знаю?» – спросил Шон. «В последний раз, когда мы дрались, у меня была человеческая слабость. Больше нет», – сказал робот, заставив Шона широко раскрыть глаза. «Сектор, АВО, ты действительно хотел, чтобы тебя превратили в машину. Мой брат поможет тебе с этим?» – спросил Шон. «Да, и теперь я отомщу и верну себе контроль над тем, что принадлежит мне по праву». Сектор сказал, что собирается атаковать, Но вместо этого он просто исчез через портал из-за Шона. «У меня нет времени возиться с тобой, тупица», — сказал Шон, входя в храм. Шон пинком распахнул двери храма, собираясь ворваться внутрь и покончить с этим, но вместо этого широко раскрыл глаза от того, что увидел. «Что?» — растерянно переспросил Шон. «Фредди Крюгер, темный всадник, о котором легенды рассказывали тысячи лет, лечился у медицинского дроида, выглядевшего слабым и болезненным». Фредди посмотрел на него слабыми глазами, а потом хихикнул и закашлялся кровью. «Тебе, честно говоря, не стоит удивляться, Сквирт. Власть имеет свою цену, а моя, чтобы высоко платить», — сказал Фредди. «Ты умираешь», — сказал Шон, подходя к нему. «Апофис, его энергия ядовита для вас», — сказал Шон. «Да, какое-то время я знал, что умираю, задолго до того, как началась наша маленькая война, или, скорее, то, что было необходимо, чтобы направить вас на путь истины», — сказал Фредди. «О чем ты говоришь? Я думал, ты сказал, что хочешь убить меня», — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «О, пожалуйста, у меня никогда не было никакого интереса убивать тебя, да и не всем мне этого хотелось. Нет, вам нужен враг достаточно сильный, чтобы вы искали союзников, чтобы подготовить армию, не только для того, чтобы сразиться со мной, сражаться с Таносом, его армией и его властью», — сказал Фредди, прежде чем закашляться кровью, прежде чем Шон ввел ему целебное средство. «Это дерьмо больше на меня не действует», — сказал Фредди. «Зачем все это переживать?» — спросил Шон. «Так же, как у тебя есть ожерелье генерала, я получил от него подарок. Он видел все», — сказал Фредди, вытаскивая ожерелье с надписью на нем. «Он сказал мне, что вам придется собрать армию, земли недостаточно. Поэтому я позаботился о том, чтобы вы нашли другие миры галактики и вселенной», — сказал Фредди. «Макаров и Майра были единственными, кому я доверял и кто знал правду. Альтрон узнал об этом, повернулся против нас и попытался активировать ковчег, что стоило ему жизни и жизни твоего старого друга», — сказал Фредди. «Насколько силен Танос?» — спросил Шон, заставив его вздохнуть. «Я не смог бы победить его, даже если бы был достаточно здоров для этого. Никто, даже всех призрачных всадников, недостаточно, чтобы победить его. Только один человек обладает такой силой, которая может победить его. Вы», — сказал Фредди. «Почему ты просто не рассказал мне все это и не сделал того, чего никогда не хотел делать?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Ты не можешь создать армию без цели. Я послал тебя во вселенную шестеренок, чтобы спасти их и собрать больше последователей, пока ты будешь восстанавливать их мир. Зеленая армия вселенной в то время как довольно ребячество, если вы посмотрите на него», — сказал Фредди, заставив его усмехнуться. «Имеет потенциал для борьбы с Таносом», — сказал Фредди. «Ты говоришь так, будто ни о чем не жалеешь», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «О, но я знаю, единственное, о чем я буду сожалеть, так это о том, что не смогу спасти Майру от той участи, с которой она согласилась. Она и я за последний год они очень сблизились», — сказал Фредди, заставив его усмехнуться. «Мы, Крюгеры, действительно можем их выбрать, не так ли?» — спросил Шон, заставив его хихикнуть, а потом застонал. «Как только я умру, Дарксайд придет. Он приведет в действие бомбу, которую Аулмин пытался использовать на Земле Прайм год назад», — сказал Фредди. «Я могу взять его», — сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Я знаю, что можешь, но берегись Таноса. Он больше опасный затем», — Фредди попытался сказать, прежде чем его руки обмякли, а монитор упал, заставив Шона вздохнуть, прежде чем сжать кулак достаточно сильно, чтобы было слышно, как трещат кости. Снаружи Дарксайд прибыл Вибунтубус еще до того, как бомба тоже появилась. «Такой слабый, жалкий человек, все они ничто иное», — попытался сказать Дарксайд, прежде чем земля сильно затряслась. Он обернулся и увидел Шона без шлема. «Ах, Шон Эшберн Крюгер, мы снова встречаемся через 3 года», — сказал Дарксайд. «Вставьте, если вы любите этих людей из Man of Steel. А где Танос?» — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Если ты надеешься сразиться с моим старым другом, то будешь разочарован», — сказал Дарксайд, и его глаза вспыхнули красным. «Ты же знаешь, я уже много лет мечтаю убить тебя», — сказал Шон, прежде чем броситься на него и заставить подняться в космос, где происходила битва. «Держи ухо востро, Риес», — сказал Квилл, прежде чем Шон и Дарксайд пролетели мимо них. «А во?» — удивленно спросил Квилл. «Вот как?» — попытался сказать Салтер. Дарксайд, Супермен сказал, что летит сражаться со своим самым ненавистным врагом. Не вмешивайся в это дело, взревел Шон, разбивая лицо Дарксайда о крейсер режима и уничтожая его. Аво, я думаю, он говорит серьезно, сказал Дэвид, пролетая над ними. Но, попытался сказать Супермен, просто держись от него подальше. Я не думаю, что он в настроении для переговоров, сказал Дракс. Ни хрена себе, сказал Ризнов. Шон швырнул Дарксайда в главный корабль торговой федерации, прежде чем броситься на него, уничтожив его одним ударом. «Черт возьми, я никогда не видела его таким серьезным», — сказал Тальбот, наблюдая за боем из духа огня. «Кое-что случилось на планете», — сказал Бэтмен. Шон ударил Дарксайда в лицо, заставив его зарычать от ярости, прежде чем Шон схватил его и полетел обратно на планету, прежде чем Шон ударил его ногой, заставляя его упасть рядом с бомбой. «Пора покончить с этим», — Шон сказал, что собирается отправить его вместе с бомбой обратно на его родную планету, но вместо этого был взорван, заставив его зарычать, прежде чем появился портал. Конец песни здесь. Из портала впервые появился никто иной, как сам Танос лицом к лицу. Шон Эшберн Крюгер, легионер. «Мне было интересно, когда же мы наконец встретимся лично», — сказал Танос. «Танос», — сказал Шон, вставая, — «расслабиться. Я пришел не для того, чтобы драться. Я скорее впечатлен тем, насколько хорошо кто-то способен поддерживать порядок во вселенной», — сказал Танос. «Чего ты хочешь?» — спросил Шон. «Да ничего особенного, по крайней мере сейчас. Режиму пришел конец. Честно говоря, я ожидал, что твой брат схватит или прикончит тебя, но думаю, что сила, в которой он нуждался, закончилась его падением. Настоящая трата времени, честно говоря, у него был огромный потенциал», — сказал Танос. «Так ты хочешь сказать, что сдаешься?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Разве я похож на человека, которого так легко победить?» — спросил Танос, прежде чем активировать бомбу. «Я дам тебе выбор. Отведите все свои силы назад и пусть то, что осталось от режима, умрет здесь и сейчас или продолжит эту бессмысленную битву. Выбор за вами», — сказал Танос, когда и он, и Дарксайд исчезли. «Всем отойти сейчас же», — крикнул Шон. «Что почему?» — спросил Тальбот. «Помнишь бомбу, которую мой брат забрал у Эулмина? Он был активирован. Отойди сейчас же», — крикнул Шон, перенося себя на духе огня. «Вас понял. Сейчас мы оттягиваем все наши силы назад», — сказал Лейн, когда все крейсера отошли назад, прежде чем взорвалась планета. День спустя, все были проинформированы о том, что на самом деле сделал Фредди, давая повод создать армию настолько мощную, что у них было бы больше шансов против Таноса. «Я знала, что в нем все еще есть что-то хорошее», — сказал Шон, глядя в окно. «Сейчас мы уничтожили больше половины наших врагов. 90% режима было убито в результате этого взрыва», — сказал Том. «Да, Таноса не волновало, что случится с режимом. Для него они все были расходным материалом», — сказал Шон. «Теперь, когда с режимом покончено, может быть, мы наконец сможем отдохнуть спокойно», — сказала чудо-женщина. «Нет», — сказал Шон, привлекая их внимание. «Это еще не конец. Танос и Дарксайд все еще там», — сказал Шон. «И мы будем готовы к ним», — сказал Бэтмен. «Надеюсь, что так», — сказал Шон. Глава 86. Глава 86. Сумерки. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как закончилась война с режимом. Большая часть режима погибла при разрушении планеты из-за Таноса. С тех пор Легион обыскал каждый уголок Вселенной, чтобы найти хоть какие-то остатки режима. В ходе поисков были найдены помещения и лаборатории, но то, что осталось от режима, с тех пор осталось в тени. Теперь, когда режим был устранен, Легион мог навести порядок во Вселенной. Например, следить за тревожными мирами, такими как миры работорговцев и миры криминальных империй, с ними под бдительным оком, и это, в свою очередь, сохраняло Вселенную в безопасности. Конечно, некоторые из этих миров пытались сопротивляться, что привело к смерти. Таким образом, подобно каминной палке ответственности, вся популяция определенных видов была уничтожена и перешла к более примитивным культурам, таким как каменный век. Я получил это из видеохола, которое показывает события, когда люди и предтечи были врагами в старые времена. И тогда, наконец, члены режима сдадутся Легиону. Одним из таких индивидуумов была мадам Гидра или Гадюка, как ее называли. Представьте ее из самых могущественных героев Земли. Многие члены режима сдались без боя, видя, что они потерпели поражение без Фредди, Макарова и Майры, чтобы возглавить их. Так что пока все шло довольно мирно. В настоящее время на сторожевой башне находились первые члены Лиги Справедливости вместе со Стражами Галактики. Просто быстрое напоминание, если вы не обращали внимания. Все группы из Лиги Справедливости и других групп были распущены только в одну группу. «И как долго вы, ребята, собираетесь здесь торчать?» – спросил Шон Уквилла. «Недолгий. Сейчас все довольно мирно, и это хорошо, потому что после всей этой фальшивой войны, которую начал твой брат, мне бы не помешал долгий отпуск», – сказал Квилл, прежде чем станция затряслась и сработала сигнализация. «О, что теперь?» – спросил Квилл, когда они подлетели к остальным. «Сенсоры улавливают мощный энергетический всплеск, но я никогда не видел такой сигнатуры», — сказал Рокет, глядя на показания приборов. «У меня есть, это бум-труба», — сказал Супермен, прежде чем позади них открылась труба бума, и Супермен подошел к ней. Из трубы появился Дарксайд. «Мы снова встретились, Кал-Эл», — сказал Дарксайд. «Ты», — Супермен закричал в гневе, собираясь напасть на него, но Шон с легкостью удержал его, используя свои силы. «Отпусти меня», – завопил Супермен. «Прекрати это, ты ведешь себя как избалованный ребенок», – сказал Шон, опуская его на землю. «Чего ты хочешь?» – спросил Шон. «Хотя мне больно это признавать, мне нужна твоя помощь. Моя последняя стычка с новым Генезисом оставила мои вооруженные силы в значительно меньшей степени, чем полная сила», – сказал Дарксайд. «И это касается нас, потому что?» – спросил Рокет. «Потому что мой враг твой враг. Даже сейчас, когда мы говорим, апокалипсис ассимилируется криптонской угрозой, известной как Брейниац», — сказал Докерсит, показывая изображение Брейниака. «Ты лжешь. Я уничтожил его», — сказал Супермен. «Очевидно, его труднее убить, чем ты думал. Ты же знаешь его характер, Кал-Эл. Как только он закончит перекачивать банки памяти и технологии моей планеты», — сказал Дарксайд, — «он его уничтожит хорошо». Супермен сказал, что шокирует больше всего в комнате. «Тебе может быть все равно, что случится с моим миром, но если Брейниака не остановить, погибнут еще бесчисленные миллиарды. Подумайте об этом», — сказал Дарксайд, уходя. «Кларк», — сказал Шон, — «ты серьезно собираешься пожертвовать миллионами только потому, что тебе не нравится этот парень?» — спросил Квилл. «Ты не знаешь Дарксайда так, как я», — сказал Супермен. «Мы знаем, что он использовал тебя, унизил, промыл тебе мозги, скрутил тебя, как оловянного солдата, и отпустил против земли», — сказал Небула, прежде чем попасть ему в лицо. «Оплачь меня такой рекой, какой еще не случалось ни с кем во Вселенной», — сказала Небула, заставив его нахмуриться. «Кроме того, мы не можем упустить такую возможность», — сказал Шон, привлекая всеобщее внимание. «Какая возможность?» — спросил Супермен. Дедакты-библиотекарь были уведомлены о Брейниаке. «Они верят, что если мы сможем восстановить все даты, которые он взял из миров, которые он посетил и разрушил, мы сможем восстановить их». Шон сказал, что удивляет некоторых. «И это включает в себя Криптон?» — с надеждой спросил Супермен. «Думаю, что да. Шар, который вы взяли у Брейниака много лет назад, содержал лишь частичную информацию. Нам нужна полная информация о Криптоне, чтобы восстановить планету, в том числе и его люди», — сказал Шон. «Хорошо, допустим, мы сделаем это. А как насчет Дарксайда? Мы все знаем, что он представляет опасность для Легиона и Вселенной», — сказал Супермен. «Но и близко не такая угроза, как Танос», — сказала Гамора. «Да ладно тебе, они должны быть почти равны», — сказала Ястребиная девочка. «Нет», — сказал Рокет, — «доверять нам. Никто не знает Таноса так, как Гамора и Небула. Дарксайд даже не держит свечу в сравнении с ним», — сказал Дракс. «Откуда они вообще друг друга знают?» — спросил Супермен. «Много лет назад Дарксайд пытался уничтожить Таноса, видя в нем угрозу своему правлению. Он потерял много времени, но вместо того, чтобы убить его, он отпустил его, сказав, что он у него в долгу, и теперь они работают вместе. Они помогли создать режим, не зная, что Фредди помогал нам все это время», — сказала Гамора. «И не без оснований», — сказал Бэтмен. «Но я говорю вам, ребята, что во всем этом сценарии что-то не так», — сказал Супермен. «Ты имеешь в виду, почему он просит нашей помощи, а не Таноса?» — спросил Рокет. «Да, в этом нет никакого смысла. Зачем просить помощи у тех, кто против вас, а не у кого-то, кто может решить проблему, как он?» — спросил Супермен. «Хаэм, я признаю, что это действительно хороший момент. Тем не менее, хотя у нас есть возможность как покончить с Брейнеком, так и вернуть бесчисленные миры, сказал Шон. Так что же нам делать? Спросил Дракс. Позже. Силы Дарксайда шли против Брейняка, пока одна из его пешек не приблизилась к нему. «Мой господин, Супермен и Легион согласились прийти к нам на помощь», — сказал мужчина. «Сейчас же доставьте их сюда», — сказал Дарксайд, когда активировалась стреловидная труба и корабль стражей вошел внутрь. «Черт», — Квилл сказал, что видел корабль Брейняка. «Похоже, Дарксайд говорил правду», — сказала ястребиная девочка. «Внешность бывает обманчива», — сказал Супермен, открывая двери грузового отсека. «Давай устроим мне ад», — сказала ракета, когда члены клуба, которые могли летать, пошли помогать. Отбиваться от дронов-умников было легко, но когда Супермен попытался пройти мимо своего щита, чтобы добраться до него, он не смог и в конечном итоге врезался в тронный зал. «Идиот», — сказал Дарксайд, привлекая его внимание. «Ты зря теряешь время», — сказал Дарксайд. «У меня есть идея на этот счет. Грубая сила не всегда ответ, Кларк», — сказал Шон. «Какой у нас план?» — спросил Супермен. «Привлечь его внимание», — сказал Шон. «Право», — сказал Супермен, хватаясь за колонну, прежде чем полететь на щит. «Умник», — крикнул Супермен, привлекая его внимание, прежде чем Супермен бросил столб на щит. «Кал-Эл, что привело тебя так далеко от твоего приемного дома?» — спросил Брейняк. «Легион здесь, чтобы покончить с тобой», — сказал Супермен. «Если твой отец, Джор-Эл, не смог остановить меня, то на что надеешься ты и Легион?» — спросил Брейняк, все еще не до конца понимая истинную силу Легиона. «Брось это силовое поле и узнай», — спросил Супермен. «Нет, я не думаю, что это будет необходимо», — сказал Брейняк, выстрелив в него молнией, которая опустила часть щита. Прежде чем Супермен использовал это как возможность расширить его, как раз когда Шон влетел и взорвал его руку. «Ну так вот», — сказал Шон, когда щиты опустились, прежде чем силы Дарксайда возобновили атаку. Шон Эшберн Крюгер, лидер Легиона и младший брат Фредди Крюгера, создатель режима. «Какое у вас здесь дело?» – спросил Брейняк. «Давай посмотрим. Вы напрасно разрушали бесчисленные миры, а теперь угрожаете другому. Как бы я ни ненавидел это место, я ненавижу тебя еще больше», – сказал Шон, прежде чем выстрелить ему в лицо, частично уничтожив его лицо. «Похоже, вы выиграли этот раунд», — сказал Брейняк, прежде чем телепортироваться на свой корабль. «Эй!» — крикнул Шон, прежде чем его корабль ушел. «Вы, идиоты, позволяете мозгоиду уйти. Чего же ты ждешь? Прикончи его», — сказал Дарксайд. «Бесить», — сказал Шон, когда они вернулись на корабль и последовали за Брейняком. «Все еще думаешь, что Дарксайд что-то задумал?» — спросила чудо-женщина у Супермена. «Диана, я бы поставил на эту ферму», — сказал Супермен, когда они следовали за Брейняком к полю астероидов, прежде чем приблизиться к большому астероиду и потерять его. «Эй, куда он делся?» — спросил Ракет. «Судя по датчикам, он должен быть прямо под нами», — сказала Гамора. «Я ничего не вижу». Туманность сказала, что до того, как они увидели три кратера, однако они не выглядели естественными, если металлическая облицовка и технология внутри были какими-то признаками. «Я Грут», — сказал Грут. «Нет, это ненормально», — ракета сказала, прежде чем в них попал луч. «Что бы там ни было внутри, я думаю, мы скоро это выясним», — сказал Бэтмен. Вскоре они приземлились на платформу. «Посмотри на все это». Дракс сказал, что видел разные миры в банках памяти Брейняка. «Как мы все это загрузим?» — спросил Супермен. «Я позабочусь об этом. Ты, ястребиная девочка и даже он, просто пойди найди Брейняка и прикончи его», — сказал Шон, когда они с остальными ушли. Супермен и его группа прилетели в часть объекта, прежде чем они приземлились и появился Брейняк. «Добро пожаловать, Кал-Эл», — сказал Брейняк, сидя на троне. «Однажды я предложил тебе присоединиться ко мне и продолжить наследие Криптона. Сегодня я возобновляю это предложение», — сказал Брейняк.